Тоже не вполне, но сойдет. Придумывают же люди всякие стишаты, рекламы, лозунги. Тоже профессия. Вот у него на стене целая серия. Один раз и на все случаи жизни. Не подвергайте себя опасности. И потом только успевай. Шлем велосипедисту, презерватив партнеру и далее по всем пунктам. А что бы он предложил в качестве главных целей? Наверное, безопасность и богатство. Нет, не то слово. Достаток, вот. Безопасность и достаток для всех. Хороший предвыборный лозунг, простой и понятный. Но если на рост достатка в какой-то мере можно было влиять, то безопасность перед лицом мирового терроризма была не подконтрольна даже президенту великой державы. Безопасность и достаток — это, конечно, неплохо. Придет домой и запишет. Но настроение было безнадежно испорчено, как будто Зоина счастье чем-то мешало ему. Она теперь мать, взрослая, и по отношению к нему перешла в другую категорию — родителей. Денис подумал, что ему не хотелось бы никогда больше ее видеть. Она взрослая, а он мальчишка, и какая бездна отделяет его от настоящей жизни. Конечно, сейчас не то, что раньше. Все время только и разговоров о молодых банкирах и предпринимателях. А вот на молодежные политические движения смотрят насмешливо. Зря, кстати. Между прочим, по Конституции президентом можно стать уже в 35 лет. Денис привык воображать себя на вершине Олимпа. Но каким должен быть путь туда, он представлял себе смутно, хоть и пристально изучал биографии политической элиты. Ему нравилось рассматривать портреты глав государств, он вглядывался в их походку, жесты, выражения лиц. Как-то зайдя к нему в комнату, отец увидел появившийся среди плакатов и записочек портрет Путина. «Матка Боска», — изумился он, — «а этот-то что здесь делает?» Денис отшутился, что, мол, начальство надо знать в лицо, но снисходительно отметил, как людям недостает воображения. А ведь отца погубило именно отсутствие амбиций. Институт, может быть, аспирантура, а там — по обстоятельствам. Но одно сидело в нем занозой. Не только ни о какой военной карьере речь идти не могла. Он вообще не хотел служить в армии, мысли такой не допускал. Физически он был крепок, тренирован и боялся вовсе не нагрузок. Но его мутило при мысли о казарме и вонючей столовке. Он боялся дедовщины. Как сохранить достоинство, если прошел через унижение? Денису казалось, что он не сумеет стереть с лица эту печать, забыть, что вынужден был подчиняться всякой швали. Но в биографии тогда получалась зияющая дыра. Да и можно ли представить себе верховного главнокомандующего, не послужившего в армии? Вот британский принц Уильям не хочет военной карьеры, на здоровье. Но все члены королевской семьи, даже сама Елизавета II, доблестно отслужили в вооруженных силах. Так что его высочество отправится на год в военную академию, где, надо думать, портянок не накручивают, а потом в гвардейский полк до получения офицерского чина. А дальше отставка и место садовника, управляющего Виндзорским парком. Пора сменить престарелого герцога Эдинбургского. Хорошо в этом игрушечном мирке. Денис в раздражении пнул ногой валявшуюся на дороге банку из-под пива. Она неожиданно звонко и далеко подпрыгнув, вылетела под колеса троллейбуса, где и закончила жизнь, превратившись в пеструю блестящую жестянку. Вот так он плюнул вслед троллейбусу. Прежде чем дадут тебе вырасти, расплющат. Глава 18. Подготовку к больнице Сергею удалось сохранить в тайне. Раскрытие ее было обставлено несколько театрально. Вечером в пятницу, когда позвали ужинать, он принес на кухню направление на госпитализацию и список того, что надо иметь при себе. Анна и Вероника были в шоке. Сергей, гордый своей выдержкой, выдал заготовленный текст про то, как не хотел их попусту волновать, и информацию о том, что опухоль лишь небольшая, операции эти делаются прогрессивным лапароскопическим методом, без разреза, а через маленькие дырочки, и что он будет в больнице всего-то неделю. И главное, результаты гистологии после пункции уже пришли, там ничего страшного», — сказал он,